Глава 110. Алекс Райт ждал на пирсе, когда Валерий подошла к причалу Сан-Блас во вторник утром. Было 8 часов. Он отправился в аэропорт прямо из приемной Сьюзен Чандлер и покинул Нью-Йорк накануне вечером. Интересно, что предпринял Дон Ричардс после того, как позвонил и попросил дождаться его? Скорее всего, махнул рукой, решив, что она его не дождалась. Алекс выключил весь свет, когда уходил, и запер двери. Итак, примерно через час ее тело обнаружит секретарша. Многие пассажиры Валерии высыпали на палубу. Быть на борту корабля, когда он входит в порт, в этом есть нечто магическое, решил он. В этом есть нечто символичное, потому что каждый новый порт для кого-то знаменует конец пути. Из этого порта Ди предстояло отправиться в свой последний путь, а он будет на пути в Россию. Именно там его настигнет трагическая весть о гибели обеих сестер, которые были у него в гостях на благотворительном ужине в субботу. Сьюзен говорила, что его могут опознать по фотографиям с круиза Регины. Исключить такую вероятность он не мог. Но в том круизе он изменил свою внешность и выглядел совершенно иначе, чем обычно. Неужели кому-то удастся опознать его без тени сомнения? Навряд ли, — решительно успокоил себя Алекс. Он увидел стоящую на палубе Ди. Она улыбалась и махала ему рукой. Или она указывала на него. Он вдруг заметил, как с обеих сторон из толпы выступили мужчины и окружили его. Потом до него донесся тихий густой бас. — Вы арестованы, мистер Райт. Прошу вас пройти с нами. Сопротивление бесполезно. Алекс Райт пожал плечами, стараясь не выдать удивления. Он повернулся кругом. С горькой иронией он осознал, что этот порт знаменовал конец пути для него самого. Дон Ричардс дожидался в вестибюле больницы, пока Сьюзен навещала Джейн Клаузен. Этим утром она лежала в постели с небольшой подушкой под головой. Руки она сложила на покрывале, шторы были опущены. Хотя в комнате царил полумрак, Джейн сразу заметила синяк на виске у Сьюзен. — Что случилось, Сьюзен? — спросила она. — Ничего страшного, просто сильно стукнулась. Чувствуя, как слезы подступают к глазам, Сьюзен наклонилась и поцеловала Джейн Клаузен в щеку. — За короткий срок вы стали мне очень дороги, — призналась Джейн Клаузен. — Сьюзен, я думаю, уже завтра меня здесь не будет. Но, по крайней мере, вчера я успела позаботиться о семейном фонде. Им будут управлять порядочные, надежные люди. Вы уже знаете о Дугласе? — Да. Я не знала, сказали ли вам. Мне его очень жаль. Он мог бы многого добиться в жизни. И я тревожусь о его матери. Он был ее единственным сыном. Миссис Клаузен, мне нелегко об этом говорить, но я думаю, вы захотите узнать. Человек, убивший Регину, и еще по меньшей мере 5 человек арестован. Против него собраны неопровержимые доказательства. И я хочу, чтобы вы знали, именно вы сыграли решающую роль в раскрытии этих преступлений, когда пришли ко мне рассказать о Регине. По телу умирающей женщины прошла долгая судорога. «Я рада. Он что-нибудь говорил о Регине? Я хотела бы знать. Ей было очень страшно». «Регина наверняка была в ужасе», — подумала Сьюзен. «Я точно была». Но она ответила без колебаний. Все произошло мгновенно. Она даже не успела испугаться. Джейн Клаузен подняла глаза. «Сьюзен, сейчас для меня важно только одно. Я скоро буду с ней. Прощайте, моя дорогая. Спасибо вам за вашу доброту». Спускаясь в лифте, Сьюзен стала вспоминать события прошедшей недели. Неужели прошло так мало времени? Неужели всего 9 дней назад она познакомилась с Джейн Клаузен? За это время загадка смерти Регины Клаузен была раскрыта, но еще 3 были убиты, а 1 женщина серьезно пострадала. Сьюзен подумала о Кэролин Уэллс и ее муже Джастине. Она поговорила с ним этим утром. Кэролин вышла из комы, и доктора предрекали ей хоть и не скорое, но полное выздоровление. Сьюзен начала было извиняться перед ним. В конце концов, если бы она не заговорила в эфире об исчезновении Регины Клаузен, ни с Кэролин, ни с ним самим, ничего страшного не случилось бы. Джастин отмел извинения и заявил, что не делается, все к лучшему. Он принял решение пройти курс терапии у доктора Ричардса и надеялся, что когда ему удастся обуздать свою безумную ревность, Кэролин освободится от страха, заставлявшего все от него скрывать. «К тому же, — засмеялся Джастин, — я ни за что на свете не отказался бы от удовольствия наблюдать за капитаном Ши, когда он, краснея и запинаясь, приносил мне свои извинения. Он действительно верил, что я убийца». «По крайней мере, с ним и с Кэролин все будет в порядке», — подумала Сьюзен. «Чего не скажешь о бедной Тиффани Смит и о 2 других, связанных с этим делом, Хильде Джонсон и Абдули Парки». Мысленно она дала себе слово зайти в магазин Нета Смолла на Макдугал-стрит и сказать ему, что убийца его друга арестован. Все начиналось так невинно. Сьюзен собиралась всего лишь поговорить в эфире о том, как одинокие, не чующие беды женщины, несмотря на весь свой ум и кажущееся знание жизни, оказываются вовлеченными в сомнительные и зачастую роковые связи с мужчинами, которые используют их в своих целях. Это была отличная тема, вызвавшая оживленную дискуссию в нескольких передачах. И 3 убийства. Потом она спросила себя: «Побоюсь ли я устроить еще одно такое расследование в эфире?» «Надеюсь, что нет. В конце концов, нам удалось задержать серийного убийцу». Неизвестно, кого еще он мог убить, кроме меня и Ди, если бы его не поймали. За это время случилось и хорошее. Она успела узнать Джейн Клаузен и даже сумела подарить ей какое-то утешение. Она познакомилась с Доном Ричардсом. По мнению Сьюзен, он был большой чудак, психиатр, отказывающий себе в помощи, которую сам же ежедневно оказывал другим, но и он, наконец, нашел в себе силы побороть своих демонов. «Я могла бы истечь кровью, если бы пролежала там всю ночь», — подумала она, морщась от боли в плече и в спине, где ей наложили швы. Когда Дон добрался до ее приемной и обнаружил, что дверь заперта, какое-то шестое чувство заставило его разыскать охранника и потребовать, чтобы он открыл дверь и проверил помещение. «За всю свою жизнь я никогда никому так не радовалась», — подумала Сьюзен. Когда он разорвал мешок и поднял ее, она увидела в его лице облегчение и нежность. Сьюзен вышла из лифта. Дон Ричардс пересек вестибюль и подошел к ней. Мгновение они смотрели друг на друга молча. Потом Сьюзен улыбнулась ему, а он обнял ее. Оба они ощутили, что иначе и быть не может. Конец книги.